Да, он говорил со всеми ими, кроме мужчины, который утверждал, что тоже не помнит момента перехода из одного тела в другое. Он попал в какой-то классический фэнтезийный мир в тело правителя одного из королевств людей. Сейчас ведет их к прогрессу. Наши с ним случаи совершенно не похожи. Я понимаю, закинь бог игр меня в тело дочери президента США, я бы могла оказывать хоть какое-то влияние на людей, на человечество. Наверное, но я просто Белла Свон. Ага, оборвала я себя. Просто Гарри. Мой дед один из самых старых вампиров этого мира. Брат основателя эдакого теневого правительства. Я важная фигура. Действительно, если бы мне пришлось по контракту искать какой-то артефакт в самом глухом местечке планеты, то это не составило бы мне труда. Для меня на Земле нет закрытых мест. Даже Вольтерра откроет двери, если Азраэль попросит. Раз все обстоит именно так, то почему меня, такую всю из себя важную фигуру, не посетил Бог, если даже с ассасинами да ворами он говорил? А ведь действительно, только король и я имеем хоть какую-то власть, остальные, нет, только с нами Бог не говорил. Я не понимала логики, и меня это дико раздражало. Я рассказала о своих мыслях Эндрю, когда мы с ним и лето шли по тропе к ядру леса. Теперь тропы открывались мне в любом месте, где была распространена власть сердца. Это было чертовски удобно, но я все еще скучала по телепорту. Ядру еще немного оставалось до следующего скачка в росте. Вот уж не знаю, смогу ли я сказать, что до третьего уровня осталось чуть-чуть. Теперь моя жизнь измеряется далеко не в них. Однако, пересчет, пересчет, проверка, пересчет. На краю зрения постоянно висело это окошко. Я, конечно, представляю, что игроков много, но как долго будет длиться пересчет? Как будто система просто перезагружается или вовсе заела. Эх, Касперского на вас нет, не переживай по этому поводу. Вот когда с тебя будут что-то требовать или склонять к чему-либо нехорошему, тогда и будешь нервничать, а сейчас, не стоит. Своеобразно успокоил меня эльф. Что бы я без тебя делала? Иронично подняв бровь, спросила я бывшего наемника. Жила в окружении ничтожных людишек и кровожадных вампиров. Конечно, нам эльфам нужно держаться вместе, с серьезной рожей произнес Эндрю. Ах, ваша ксенофобия ранит в самое сердце. А как же толерантность? Да, наверное, я была бы посдержаннее, если бы знала, что за нами наблюдают. Двое ржущих лесных эльфов могут кого угодно поразить в самое сердце. Как-то я привыкла полагаться на миникарту в этом вопросе, и для меня стало неожиданностью, что с шумом мимо нас пробежал на огромной скорости волк. Волк, черт, мы вышли за границы клана, на тропу, живо. И мы с Эндрю и Лето ломанулись к тропе. Уже позже, рассказывая Азраэлю, представляла, как это все выглядело со стороны. Огромный волк, а рядом с ним два нелюдя, которые в разговоре упоминают, что они эльфы, вся растительность, что встречается им на пути, поворачивается вслед за ними, как за солнцем, как в сказке. Ага, в страшной. И туман, не забываем про туман, в котором вид у Лета становится совсем непрезентабельный для первого знакомства. Эх, жаль, я верхом на нем не ехала, было бы эпичнее. Единственное, что интересовало Азраэля, как много он слышал. Честно призналась, что не знаю, но он точно не слышал, когда я рассказывала о своих проблемах. Мы в тот момент были в напряжении, и слух работал просто отлично. Это позже я расслабилась. Возможно, с момента, когда Эндрю попенял мне, что мы живем с вампирами и людьми на территории клана, размышляла я вслух. Это плохо. Теперь они имеют право не соблюдать перемирие. Вы часть клана и нарушили границу, мрачно произнес дед. Они этого не знают, отрезала я. Скорее всего, не захотят накалять обстановку. Сколько у них оборотней? От силы 10. Нас в разы больше, если учесть людей отца и всех обращенных. Они этого не знают, повторил за мной Азраэль. И он был прав. Так, может, дать им попробовать нас на вкус? Пусть попытаются. А затем мы дадим им отпор и заключим мир на более выгодных условиях. Ядро вплотную подбирается к границе, если уже ее не пересекло. Рано или поздно они все равно присоединятся к нам. У них просто не будет иного выхода. А мы, как уже понятно, принимаем в клан кого угодно. Кажется, размышления увели меня совсем далеко от первоначальной темы. Вольтури будут в ярости. Они смогут понять измененных, эльфов и вообще кого угодно, хоть демонов, но не оборотней. Это больная тема. Азраэль откинулся на спинку кресла и уставился на меня. А что я могу сказать? Мы можем предложить им пройти изменения. Да, но вот только я никогда не меняла нелюдей. Что же, кто-то должен быть первым. Своими я рисковать не хотела. Глава 45. О взгляде со стороны. Пов Чарли. Моя маленькая девочка уже невероятно взрослая, так он подумал в тот момент, когда увидел дочь в аэропорту. Она приехала из Феникса совсем бледной. Как же он себя ругал, когда замечал худобу дочери и болезненные тени под глазами. Почему он раньше не настоял на том, чтобы она осталась с ним? Как же, работа, мало времени, а оставлять дочь на женщину, которая не может позаботиться даже о себе, не говоря уже о ребенке. Он и не предполагал, что его жизнь с падением Беллы с лестницы превратится в страшное подобие мыльной оперы. У Беллы, его девочки, была диагностирована амнезия. Страшный приговор для всей семьи. Был бы, если не считать, что ему такой поворот событий пошел на пользу. Белла оставила любимую ей ранее мать и переехала к отцу, по секрету поведав, что ей не понравился Фил, они и так не родственники, а еще и мать теперь незнакомка. Новые воспоминания не приносили Белле привязанности к ней и ее новому мужу. Чарли же страшно переживал, что его участь тоже будет столь же плачевной, но нет. Изабелла на удивление легко приняла его, впустив в свою зону комфорта. Они весело проводили вечера, заново узнавая друг друга. Дочь даже приезжала к нему на работу, привозя с собой обеды, на купленном ей новеньком пикапе. Откуда у Беллы деньги, Чарли старался не думать. Она лишь тонко улыбалась на вопросы и просила больше их не задавать, поклявшись, что все законно и это результат ее работы. Что мог подумать на такое заявление среднестатистический американский отец, Чарли даже предполагать не хотел, но дочери доверял, особенно видя с каким недоверием она относится к другим людям и лишний раз не дает к себе прикасаться незнакомцам. Чарли считал себя невероятно чутким отцом, сам себе удивляясь на такое спокойное отношение к непонятному способу заработка. Школа в жизни Беллы не сильно повлияла на их взаимоотношения, зато повлияла его работа. Доктор Коллин, который вызывал опасения слишком пристальным вниманием к его дочери, оказался просто заботливым отцом, который подыскивал компанию для своих детей. Так думал Чарли поначалу. Элис, Джаспер и другие. Обычная жизнь была обычной, пока не появился он, Азраэль. Чарли, конечно, подозревал, что не все так просто в его родословной, но никогда не заострял на этом внимание, полностью погрузившись в другие, более важные вещи. Ну, не важные, конечно, а скорее бытовые и обыденные. Кто бы мог подумать, что за простым побегом парня и девушки из Италии, в свое время, скрывается это. Вампиры, оборотни и маги. Его девочка, маг, который только ищет свой путь. Коллины, вампиры, как и его дед, Азраэль. Чарли и Азраэль похожи. Не так, как вампир с Беллой, но тоже довольно сильно. Вечерами, на посиделках либо в беседке у океана, либо у камина в гостиной Карлайла, оказывается, что он невероятно харизматичный и древний вампир, с которым у Чарли неожиданно много общего. Заключенные, Чарли уж точно не был всепрощающим и всепонимающим человеком. Он давал себе в этом отчет, когда спокойно смотрел на эксперименты своей дочери. Как такое можно осуждать? Чего только шериф за свою службу не повидал. Убивал ли он? Убивал. Таких мразей нужно убивать на месте, так он всегда думал и необычайно расстраивался, что некоторых личностей все же удавалось брать живыми. Какие муки их ждут в тюрьме? Не особо сильные и уж точно недостаточные, чтобы они осознали всю свою вину, за изнасилованных детей, за убийство беззащитных и остальные мерзости вроде продажи наркоты и сутенерства. Они должны мучиться. Муки сильнее, чем осознание, что ты будешь стерт с лица земли и кусок мяса, в котором ты живешь, будет еще бегать по этой земле без тебя за рулем. Трудно представить, и такое наказание казалось ему справедливым. Он прочитал вдумчиво все дела, что привезли с заключенными. Прочитал и дал добро Белли на проведение этих, как она выражалась, изменений. Когда Чарли видит одного такого измененного, понимает, что найден выход. Уже давно он собирает ненужных государству людей, готовится к чему-то, он и сам не знал, но любой опасности легче противостоять сообща, верно, в группе людей, где ты доверяешь каждому, знаешь о нем все до последней капли. Он забирал монстров, которые выходили из-под руки дочери и отвозил в доки, где его уже дожидалась его команда. Они тренировались, учили и учились. Эта магия оказалась вполне себе нужной вещью. Чарли и его люди оценили всю полезность магического арабского ошейника на этих существах. Белла, когда узнала о судьбе своих экспериментов, посмеялась, а на неожиданно разросшуюся компанию лишь махнула рукой. «К зомби-апокалипсису готовился?» – насмешливо выспрашивала она. И все смеялись, но то, что происходит сейчас, разве не страшнее? «Отчасти да», – отвечал сам себе шериф. «Еще сильнее, чем общее положение вещей, с глобальными проблемами мира, в которые он влез по уши, как пояснял ему Израиль, Чарли беспокоил Эндрю. Дочь была слишком беспечна с этим бывшим наемником, таскала его везде за собой, насмешничала и раскрывала ему тайны, которые не смогла доверить даже ему. Однажды, когда Израиль припер того к стенке, эльф прямо об этом сказал. Контракт не дал бы навредить Белле, но вот то, как он на нее смотрел, Чарли дико раздражало. Хотелось начать кровопролитие. Останавливало только то, что Белла не видела этих взглядов. Сам парень, похоже, не особо осознавал, почему так смотрит, да и Чарли мог предположить, что это его воображение разыгралось. Потом, много чего было потом. Дочь Розалии Эммита, которая растет не как обычный человек, как выразилась однажды Белла, не по дням, а по часам. Переезд его людей на территорию вампирского клана и все с этим связанные неприятности и дела, и приятности, и разного рода ошибки, и проблемы. Появление новых учителей у дочери, которые стали так же виться около нее, как и Эндрю, который, впрочем, уступил свое место и где-то пропадал целыми днями, уверяя в конце каждого из них, что тренируется в магии. И, наконец, депрессия длинной в пару дней у самой Изабеллы. Плохое настроение у той было редкостью. Однако, все разрешилось довольно неожиданно. Дочь перестала быть человеком, окончательно отрезая все пути назад еще и для своего отца. Чарли отдавал себе отчет в том, что кроме Беллы у него никого нет. Азраиль, он был его дедом, но они знали друг друга буквально пару месяцев. Нельзя за такое время привязаться к человеку, вампиру, поправлял сам себя Чарли. Или можно, его дочь уж точно смогла. Пластичная детская психика, в любом случае, Чарли тоже больше не собирался оставаться человеком. Если вся его семья больше не люди, то почему он должен оставаться человеком? Сам шериф знал ответ, никому и ничего он не должен, кроме семьи, а они уж точно с легкостью примут его выбор. Оставлять дочь в ее дальнейшей вечной жизни одну, он не хотел. Кто будет ее защищать? Этот Эндрю, который просто скинул его малышку, как только образовались другие верные ей люди, а так смотрел, как будто съесть хотел. Или Каллины, которые в любой момент могут сделать как выгодно им, а не его девочке. Кто знает, как может измениться расклад за тысячелетия. Единственным, кому он мог более или менее доверять в этом вопросе, был его дед. Азраиль привязался к Изабелле. Он любил ее, это было кристально ясно, особенно как только взглянешь на их общение. Более теплое у Беллы только с ним самим. Остальные все также не входили в ее сердце дальше положенного. Ну, кроме Эндрю, который знал о чем-то, что толкнуло дочь на такие поспешные изменения. Все эти мысли витали в голове у Чарли, когда он шел договариваться с дочерью о смене расы. С Азраилем он уже все обсудил. Тот обрадовался и признался, что хотел и сам поднять эту тему. Вампир на удивление стал жизнелюбивым и терять свою семью из-за глупой старости был не намерен. Как раз сейчас дочь должна была закончить какой-то принципиально важный эксперимент, по ее словам, конечно же, самое время с ней поговорить. Конец пов Чарли. Я сидела над мертвым телом некрасивой блеклой женщины и думала, наконец-то я добралась до того самого эксперимента с естественным обращением в вампира. До этого я как-то не задумывалась, что подопытный может не выжить. А вот на тебе, она умерла, хотя и доза вводимого яда была минимальна. Что же пошло не так, я проверила на троих, и никто не выжил. Понятно, почему вампиров так мало и отчего Эдвард так трясся над новообращенной Беллой в каноне. Это был просто один случай из сотни, когда человек проходил обращение успешно. Вот и все, а я не верила Азраилю, когда он меня предупреждал. Интересно, а у Карлайла были осечки? Он превратил кучу народа, весь свой клан, но был ли кто-то еще? Даже интересно, это как последний шанс, либо повезет, либо нет. На этом фоне отношение к дочери Беллы и Эдварда в каноне становится еще более понятно. Так сложно создать вампира, а тут еще и дети от него могут появиться, если женщина, которая носит ребенка, переживет секс, если окажется достаточно крепкой, чтобы его выносить. Один шанс из миллиона. Я так задумалась, что вздрогнула, услышав шаги в конце коридора. Быстро накинула на тело простыни. В этот момент, постучав, вошел Чарли. «Белла, нам нужно поговорить. Вайса у Сириос, как говорится». Глава 46. О развязке завязки. Просьба Чарли была не то чтобы совсем неожиданной, но внезапности в ней было достаточно. И если уж мой отец захотел посвятить вечность моей защите, как он утверждал сам, на мои вопросы, то кто я такая, чтобы его отговаривать? Тем более, сама я себе признавалась в том, что отпускать часть своей семьи, даже если это смерть по естественным причинам, мне совершенно не хочется. Естественно, отца я решила сделать эльфом, а кем еще? Вампиром, тоже было бы логично, но какой идиот будет выбирать между этими двумя? Более сильные вампирские расы были уже непригодны для нашего мира, точнее для задач, стоящих перед кланом Каллинов. Превращение в туманной магии крови – это, конечно, прекрасно, но период адаптации под солнечный свет может занять столетия, если не тысячелетия, и то при условии постоянных диаблери. Сомневаюсь, что мой отец пойдет на такое добровольно. Хотя идея интересная, может как-нибудь потом. К тому же, от осинки не родятся апельсинки. Эльфы. Шила в одном месте просила сделать нечто невероятное из отца, не зацикливаться на простых эльфах и, что и, я сама не понимала. В результате нашла компромисс, обдумав недавнюю идею с вампирами из другой реальности, решила совместить приятное с полезным. Лесной эльф с магией крови. Такое сочетание, по расчетам, напрочь отрезало способности к магии леса, но зато открывало возможности для всего нашего клана. Чем разнообразнее магия представителей Ионова, тем лучше. К тому же в этом мире магии настолько мало, что в узкоспециализированных магических кланах тут нет нужды, а все дело в отсутствии конкуренции. Работу я вела тщательно, и это был первый раз, когда Карлайл решился мне ассистировать. Магия, примененная в таком ракурсе, привела его в восторг. О, как он извинялся передо мной, это отдельная тема. Отец отходил ото сна, а Карлайл изливал мне душу. «Прости меня, Белла, я слишком привык, что мое мнение чаще всего оказывается верным. Я думал, что это бесчеловечно, то, что ты делаешь. Опыты твои полезны клану, но...» Он виновато улыбнулся. «Однако теперь я понял, это невероятно. Видеть результаты, видеть процесс – совершенно разные вещи. Какая тонкая работа, магия. Эти книги, что ты мне давала, были потрясающими. Как жаль видеть, что ты можешь применять на практике все те наработки, а я лишен даже капли магии». «Верно», – он опустил голову, «а мне тоже стало жаль». С таким живым умом он пропускал целый пласт информации, нет, целый ее океан, по целительству. «Карлайл, у меня тоже бывали такие мысли, так что я не виню тебя. А насчет магии, я подумаю над этим. Ты все же не человек, и у вампиров бывают невероятные способности. Управлять стихиями, например, это чудовищно походит на магию. Другое дело, что в нашем клане у вампиров способности совершенно другого типа, что-то ближе к менталистике, и только у Элис это предвидение». Я задумалась. Предвидение относилось в большинстве классификаций к отдельному направлению в магии, где-то к высшей псионике, а в других мирах все сводилось к вещим снам. Если это магия, то открывались кое-какие перспективы, и начало исследований становилось только вопросом времени. «В общем, не переживай, давай лучше посмотрим, что у нас вышло», — переключила я его внимание на Чарли. Через пару дней я прогуливалась в компании Эндрю и отца, который нервно зыркал на другого эльфа. Чего они уже успели не поделить? Привязанности к Милларну или ядру Чарли не питал, что меня неимоверно радовало. Кровью управлять оказалось ему не так просто, но подвижки уже были. Внешне отец почти не изменился, но подать клич на аукционе мне все же пришлось. Я заказала 5 артефактов с одноразово настраиваемой иллюзией. Откликнулось 2 артефактора и, выбрав того, у которого оказалась привлекательнее цена, совершила таки свою заветную покупочку. 5 колец обошлись мне в крупную сумму, которую я выручила, не поверите, за свои светящиеся папоротники и кактусы. Какая-то девчонка кинула клич, что обустраивает сад в поместье Малфоев и срочно нужны растения, которых нигде нет. Ох уж эти миры Роулинг, я потратила без сожалений. Артефакт скрывал ставшие более плавными черты лица Чарли, общий помолодевший вид, отсутствие привычной для него щетины и, конечно, острые уши, как и у всех нас. Кольца, которыми начали теперь обзаводиться эльфы, пришлись как нельзя кстати, и по общему соглашению надевались только вне клановых земель или при посторонних. Квиллеты не показывались, может, набирали силы для атаки, а может, затаились. Был еще вариант с добычей информации по такой необычной встрече. Возможно, тому волку просто не поверили. Он был все же один, хоть алкоголь и не берет оборотней, зато берет всякого рода трава, которая вполне может расти на склонах местных оврагов, поближе к болотам какой только фигни не водится. Даже оборотням нужно быть осторожнее, тем более сейчас все в лесу, мутирует, можно и так сказать. Под воздействием магии многие растения изменили свойства и внешний вид. Яркие краски, как в самых глубоких тропиках, магические огоньки и, конечно, хищные растения. Для эльфов лес безопасен, для клана тоже, ведь даже людей отца ядро по моему желанию принимает как своих. Однако остальные в опасности. На своем опыте это ощутил Рэндалл. Азраэль таки решил, что с ним делать, направив наблюдателей по следу говорившего с ним мужчины. Дед прижал Рэндалла, а тот возьми и сбеги. Азраэль даже в погоню не кинулся от такой наглости. Такого он не ожидал, ведь давил-то он не так, чтобы сильно, и даже обвинять не начал. Спустя несколько секунд он связался со мной и доложил, что этот идиот кинулся как раз в сторону ядра. Свой конец он нашел быстро, как раз в тех самых болотах. Я понятия не имела до того момента, что там в них развелось. Да, каменная кожа и холод тела спасал его поначалу, ровно до того момента, пока он не набрел на магическую росянку, огромную магическую росянку, которая те самые камни перемалывала в пыль. Карл, в общем, нет теперь у нас этой толстой нити, которая могла бы вывести на врагов. Я укоризненно смотрела на Азраэля, а тот на меня, дескать, это ты меняешь лес, кто ж знал то. И теперь вся надежда на наблюдателей деда. А Рэндалла мне было не жаль. Даже когда у меня был разум игрока, этот вампир мог нагнать на меня жути. Чуть-чуть. Но Карлайл был из-за этой новости расстроен. Все-таки они не первое столетие знакомы были, а новый день ознаменовался новыми знакомствами. Недолго горевал Карлайл, так как представил нам еще одного своего друга, Гаррета. Ох, Карлайл. Ладно, а сама то, кого только не приводила в клан. Одна ошибка еще не статистика. Но в отличие от Рэндалла, Гаррет мне хотя бы понравился. Он был вежлив, харизматичен и любил быть в центре внимания. Вампир показался понятным, по крайней мере на первый взгляд. А еще он не любил британцев. Ну, ему придется смириться с присутствием некоторого их количества в клане, так как он у нас многонациональный. Гаррет на мое замечание только отшутился. Посмотрим, моя госпожа, возможно, не все из них похожи на крыс. Я не отрицаю и такой возможности. Да, определенно он мне нравится. Уже уходя в свою спальню, я замерла с поднятой ногой, так и не сделав очередного шага. Вас приветствует бог Тед. Вы снова в игре, только не ждите, что все будет снова так просто, как в прошлый раз. Жизнь это жизнь, а игра это игра, и лишь вы, те, кого я выделил, можете совместить эти два понятия. Ваша жизнь, игра, станет ею, если сильные души, которые оказались в круге перерождения по вашей вине, отойдут мне, как и энергия от игры. Это жертва, чем жертвовали вы прошлому богу, частью своей сущности. Разум игрока, ваша плата ему, часть вашей души отходила ему, часть вашей магии. Готовы ли вы все к новому контракту, здесь и сейчас? Да нет, табличка изменилась, она сияла золотом, а по краю вились руны. Выглядело элегантно, уж точно не в духе прежнего бога, уже мертвого, видимо, а может и нет. Черт, я довольно сильна и без этой геймерской способности, да и выходит, что это кот в мешке. Однако, неприятно поразили слова Тета. У меня забрали часть души и часть причитающейся магии, хотя ее то мне и подарили. Выходит, с возвратом эмоций, вернулась и часть души. Черт, но сделка с Тетом хотя бы логичная, и вечное развитие. Только что такое энергия игры, мои трудозатраты на победу, изменения, которые возникнут в самом процессе игры, что это, и ведь не прояснишь, а вот души врагов не такая большая потеря, по крайней мере я возможно смогу выбирать, какие из них отдавать, а какие нет, если вдруг придумаю, что с ними делать, когда-нибудь. Эх, здравствуй игра, я по тебе скучала. Да, примечание к части, картиночки потом, по случаю. Не нашла подходящих изображений Чарли и Гаррета. Глава 47. О балансе. Какой уж тут сон, думала я, нервно оглядываясь в поиске преследователей, но мне повезло и никто не заметил, как я замешкалась. На что я согласилась. А, дура. Наверное, дура, а может и нет. Радует, что в этот раз со мной хотя бы посоветовались. А души врагов и энергия от игры, не такая уж и большая плата. В отличие от части моей личности, которая блокировалась разумом игрока. Плюхнувшись на кровать, привычным мысленным призывом вызвала окошко своих статов. Вызвала, а оно не вызвалось. Нане, методом тыка удалось определить, что этим восклицанием ничего больше не добиться, так как к статам. К статам это все имело довольно расплывчатое отношение, но кое-что было. Имя. Изабелла Элизабет Свон 924 HIV, раса, лесной эльф, харизма 80, удача 77, пафос 207, интуиция 86, воля 90, репутация, репутация с фракциями, клан Каллин 10000, восхищение, клан Квиллетов 100, равнодушие, клан Вольтури 200, заинтригованность, индивидуальная репутация. Разворачивать последнее я не стала, так, глянула мельком и ничего нового для себя не увидела. Что же, по итогам первой разведки, неплохо, у меня нет физических характеристик, нет уровня и привязки к навыкам. Осталось только выяснить, смогу ли я изучить что-то сверх магии природы и изменения. Отсутствие класса давало подобную надежду, а наличие репутации удивляло. Отрицательной репутации у меня не было, а это означало, что меня пока не берут в расчет. Оставив на завтра проверку своего окружения, с помощью геймерской способности, принялась за аукцион. Найдя книгу навыка по криминалистике, попыталась изучить. Ну, а что, стоила она недорого, да и навык полезный, изучилась. Да, вот только не так, как в прошлые разы. Знания в голове расставили словно по полочкам, никаких табличек не появилось с оповещением, но одно было ясно. Снова изучать что-то лишь пожелав и прикоснувшись к книге, я могу. Это очень радовало, так как сфера моих интересов со стремительной скоростью расширялась, а охватить все это времени не хватало. Просмотрела описание характеристик и ничего нового не увидела, только описание пафоса меня покоробило. Чем больше ваш показатель пафоса, тем плодотворнее жертва тыту. Бог любит зрелища, а что как не превозмогание, тем более пафосное может порадовать вашего покровителя. Чем больше вы жертвуете, тем больше получаете. Что же, последнее предложение просто очаровательно, как в духе язычников. Сказала, тоже, язычников. А сама теперь кто? Уж точно в первых рядах теперь среди идолопоклонников стою. Хе-хе, ну, да плевать. Интересно, нужно кинуть клич на аукционе. Может, кто-то что-то знает про этого тыта. В интернете было чрезвычайно мало об этом боге написано, да и сомневаюсь, что местная традиция сохранила хоть часть правды о нем. Я с печалью отметила, что инвентарь и миникарты не восстановились, зато почему-то снизились цены на аукционе, буквально на все. И я под неясный мне шумок, но зато полезный, выцыганила безразмерную сумку у какого-то артефактора из мира Роулинг. Что-то часто из того мира начали на аукционе люди появляться. Или из миров, это наверняка огромная гроздь параллельных вероятностей. Да, когда-нибудь обязательно там побываю. Когда мне надоест мой мир и надежный тыл будет обеспечен. Рано или поздно, теперь-то мне уж точно некуда спешить в этом плане. Разве что на экстренный случай для всех порталы приобрести, если и попадать в иной мир, то всем кланам. И я не в смысле смерти. Идея меня захватила. И я кинула заявку на 300 порталов. Немного с запасом. Свои первые эксперименты я в расчет не брала. А вот люди могут и семьями обзавестись. Сейчас нас около 250. Кто знает, что будет дальше. Естественно, межмировый портал следовало заказывать в уже известный мне мир. Настраиваемый выходил в слишком большую сумму, если учесть, что я не один покупаю, а оптом. Всю голову себе сломала, какой из миров примет клан вампиров, который хоть и состоит больше из людей и эльфов, и не попытается сразу изничтожить силами добра и света. На ум приходило только Средиземье и Подтириана. Черт, и то только Англия, так как остальной мир возможно более цивилен в плане магии и всего, что с этим связано. В Англии же было описано чертово средневековье с его правом сильного. Это подходило. Однако, там были свои вампиры. Хм, не самая удачная идея. Средиземье же не знало вампиров. Зла как такового мои родичи не несли, аура как аура, более насыщенная, чем у человека и только. А в остальном, только плюсы. Мы эльфы и люди. Проблема только в нашем инкубе. Демонам от него несет за версту. Можно сослаться на договор, но кто знает. Однако не станут же эльфы сразу кидаться на сородичей, ничего не выяснив, тем более эльфы Средиземья. На этом и порешила, вписав также в заказ приближенность к каноничному миру, так как отбиваться от эльфов ведомых ксенофобией мне совершенно не хотелось. Просмотрела еще раз репутацию, оказалось, что имена погибших выцветают. С Рэндаллом моя репутация была равна сотне и сводилась к равнодушию, что, впрочем, было у нас взаимно. Хотя, пожалуй, с моей стороны это всегда была настороженность. А вот с новеньким Гарретом репутация была на удивление высока, как у Эндрю. Что? Эндрю Буллок 9000, легкая влюбленность. Гаррет Коллин 9000, заинтересованность. Не, да ладно, хм, хотела бы я сказать, подумаю над этим завтра, но нет, надо думать сегодня. Ладно, легкая влюбленность, это не страшно, главное френдзонить его, пока не поймет, что такую хорошую дружбу не стоит портить отношениями. Какая мы с ним пара? Никакая, это точно. Эндрю хоть и был в свое время наемником, но к женщинам относился. Скажем так, слишком патриархальный тип мышления у него был, что я совершенно не выношу. Не осуждаю, нет, но самой мне такой тип поведения не подходит. Представляете меня в четырех стенах, постоянно общающийся только с мужем и детьми? Вот и я нет, а Эндрю желает именно этого. Разговорились мы как-то, в бытности еще людьми, где всплыли все его предпочтения. Короче, не судьба. Еще заинтересовало отношение Азраэля. Азраэль Коллин 10000, сильная зависимость, любовь. А, это так мило. Я тоже тебя люблю, дед. У Чарли было то же самое. А я еще сомневалась. Стыдно было от себя. Очень, у меня даже уши покраснели и щеки горели ужасно. Как хорошо, что никто не видит. Мелисса тоже порадовала 5000 репутацией и любовью к моей персоне. Да, девочка проводила со мной очень много времени, практически все, которое у нее было в отрыве от гиперзаботливой Розали. Эдакая крестная фея из меня вышла не самая плохая. Я даже магией владею. Бы-бы. Кстати, девочку отправили социализироваться в школу. Под присмотр Элис. С остальными близкими меня связывала разного рода дружба и уважение. А вот учителя меня побаивались и тоже уважали, только Лис испытывал азарт. Вот, же маньяк адреналиновый. Жаль, что физических характеристик мне не видать, судя по постройке меню, но хоть интуицию мне вернули, а главное волю. Показатель пафоса меня пугал, но, зато такая расстановка приоритетов от Тыта наводила на определенные мысли. Решать все силой, не вариант, вот в чем они выражались. Видимо, Бог требовал более тонких решений и, судя по пафосу, тренировки смеха темного властелина в условиях, приближенных к реальным. Интересно, а если я напишу Дарту Вейдеру через аукцион, он ответит? Должен, мне кажется, наверняка в него забрасывали игрока. Будет забавно с ним поговорить и взять пару уроков, как сманивать на темную сторону. Так, что за мысли в голове? Всегда перед сном какая-то дичь в голову лезет. Все, спать, мням, Пресвятые печеньки, и нет, я не знала, что говорю во сне. Глава 48. Первые шаги. По второму кругу. Новый день принес новые впечатления. Кое-как отбрехавшись ото всех заинтересованных в моем муче обучении лиц, я свалила к ядру леса. Мне срочно нужно было место для подумать. Выпнув оттуда Эндрю, который с бурчанием принял свою судьбу и гордо развернувшись, удалился, я приступила к тому, чего собственно так ждала. Очередное увеличение ядра и проявление какое-то подобие сенсорики были мне наградой. Подобие сенсорики – это от того, что прежнее чувство леса сильно обострилось, вплоть до того, что я теперь могла словно видеть с закрытыми глазами все пространство вокруг себя в радиусе 5 метров. Это типа зрения как у сорвиголовы, решила я и успокоилась, но рано, ведь мое приобретение не осталось без внимания. Вы увеличили свою магическую мощь. Открыт новый параметр. Магия. Значение параметра. 43. Вы довольно сильны, но не обольщайтесь. Возможно, все дело в том, что сильны вы лишь в этом мире почти лишенном магии. Мда, и похвалили и опустили. Тед, конечно, лапушка, наверное, но вот. А собственно что вот, он сам эти сообщения пишет что ли? Скорее это какой-то игрок сидит модератором, а может и не один. А может один и только мой куратор, фиг его знает, как это все устроено. Может действительно Тед каким-то многопотоковым сознанием манипулирует. Рассмотрев так и эдак этот вопрос, откинула его как несущественный. И так много проблем, еще и этим бесперспективным вопросом заниматься, глупость. Интуиция плюс 4. Смотрим. Магия, параметр отображающий степень развития всего потокового сообщения с энергией мана. Хм. Потоковое сообщение, степень развития. Это к ядру и каналам относится, видимо, то есть сюда вообще все включено, и аура тоже, наверняка. All inclusive. Так сказать, понятно, что ничего не понятно, но параметр полезный, если бы он еще легко качался, было бы вообще здорово, но пока сравнить мне ни с чем, разве что с интуицией, которая так резво подскочила. Интересно, а мои действия были засчитаны тетом как игровая энергия, или она только от пафоса генерируется? Ведь, как только я провела изменение ядра, так на меня посыпались сообщения. А ведь я с самого утра на ногах и кое-какие действия уже поделывала, за которые мне прошлая система отсыпала бы с лихвой статов. Ту же интуицию точно бы уже прокачала. Значит, как только я сделала что-то действительно существенное, энергия ушла богу, а в ответочку мне прилетели подарки. Хм, вот это я понимаю размен. Четко и понятно. Направляясь в сторону дома, уже по привычной тропе, вспомнила об одном предложении, поступившим от Эндрю, который в очередной раз выслушивал мое нытье по поводу пропавшей системы и способах добычи кристаллов душ, которые я собиралась добывать, продавая свои поделки. Так вот, он предложил продавать в миры яд здешних вампиров, дескать, кто-то пожелает воплотиться в нежить, ведь это не самый плохой вариант бессмертия и т.д. Это было предложением читателя. И знаете что, отличная идея, если я хочу, чтобы все надо мной ржали, а я не хочу. Не то, чтобы мне важно было мнение других, но только вот я планирую наработать себе в будущем репутацию, которая от нахождения меня в подобном несерьезном мире будет только страдать. Кто будет воспринимать меня всерьез? Да, конечно, в этом будет и преимущество, дескать, что она может вообще, сумерки, серьезно, и, фигак в башку заклятием от моей персоны, но с другой, вокруг не только враги, а еще и возможные союзники, которые тоже бывают далеко не мудрыми. Короче, я мучилась, мой хомяк бился в истерике, но в итоге решила, к черту, есть и другие статьи дохода, а раскрывать мир, в котором я очутилась, не самая лучшая идея, тем более, что я в Беллу попала, фе, да и кто заинтересуется таким товаром, мужики на такое превращение не пойдут, разве что оригиналы вроде Локонса, а вот девушки, вполне, да вот только детей потом не будет. Такое тоже нельзя выпускать из виду. Немногие девушки согласятся. Все-таки не заводить детей это одно, а вот невозможность иметь, совсем другое. Это даже меня может отвратить от каких-то особо заковыристых опытов над своей собственной тушкой. Я планировала иметь детей, правда, только вот в очень далекой перспективе. Особенно теперь, когда я не человек даже, а еще шанс выжить ничтожно мал, разве что на врагах его испытывать. Дескать, сознавайся, иначе превращу тебя в чмо блестящее. Поначалу, после превращения, все упыри так себе соображают. Жажда перебивает все мысли, чувства оглушают и еще куча проблем, которые можно пережить только под заботливым надзором, иначе более сильные противники разорвут. В нашем мире это вольтури, следящие за подобными взбрыкиваниями различных неудачников, которым не повезло засветиться среди людей. А в других мирах, маги точно уделают вампиров. Полезно принять этот яд будет разве только в случае заражения от кого-нибудь зомби из мира ходячих мертвецов. Тут ты либо помрешь и станешь одним из них, либо просто помрешь, либо улыбнется удача и вирус вампиризма победит. Будешь бегать в блестках, зато живой. Как представила, даже жаль стало несчастных, что в тот мир угодили. На секунду я начала сомневаться в принятом решении, однако желание сохранить инкогнито выиграло. В нашем мире геймеров только аукцион является типом сообщения между мирами. На основе взаимодействия именно в нем и строится репутация. Внутриигровая, так сказать. Так, что там на аукционе? Кстати, кто-то взял заказ уже? Нет, заказ так и висел. Понимаю, не каждый готов взяться за такой объем работы, а ведь еще цену нужно узнавать. Представляю, сколько кристаллов на это уйдет. Точнее, не представляю. А вот это интересно. Игрок ищет клан. Хе-хе. Клан, это ко мне, Узумаки. Не Наруто, конечно, просто девчонка Узумаки ищет клан, так как после потери способности геймера, ее подловили вражеские шиноби. Украли и хотели было просить выкуп, держа на каких-то препаратах. А деревня возьми и поди. Теперь Узушия нет и выкуп платить тоже некому. Эту Эйка хотят продать на эксперименты в облако, так как смысла ее держать теперь нет. Она бы и сама их прибила. Да вот только доступа к чакре она лишена. Ищет того, кто оплатит ей телепорт межмировой и в благодарность за спасение войдет в клан, принеся клятву верности, магическую если надо. А соклановцы из других миров не спешили перехватить эту кунайчи. Уж не знаю почему. О, да, таким телохранителем стоит обзавестись. Только вот согласится ли она пойти ко мне, если я название клана даже не назову, насколько фиговое ее положение, а, ладно, кину согласие, только вот все бабло уйдет на один единственный телепорт, так как он будет не индивидуальный, а настраиваемый, плюс текст магического договора, она заключает договор, затем я высылаю телепорт, переместиться куда-либо, как кроме как ко мне, она не сможет, иначе контракт заберет ее душу и отправит к Тету. Не думаю, что такой как он будет лоялен к нарушителям договоров, раз этот бог сам построил свою систему именно на этом. Отправляю, отправляю. Ответ пришел буквально через минуту. Ох уж эти дамы в беде, мое имя в договоре ее не насторожило, не узнала, короче, я почувствовала и увидела. Вы обрели преданную слугу, иное мировоззрение того, с кем вы заключили договор, пошло вам на пользу. Вы получили достижение, сильная рука, ранг 1, описание, люди и не только, сами тянутся к вам, чувствуя, что под вашим руководством они обретут желаемое, будь то смысл жизни, яркие ощущения или обретение тихой гавани. Вы получили достижение, дипломат, ранг 1, описание, все контракты, договора, договоренности, которые вы заключаете, выгодны вам более, чем второй стороне на 5%. Впервые встретив вас, незнакомец будет настроен равнодушно вне зависимости от того, к какой фракции он принадлежит. Репутация не может быть ниже 0. Это круто. Знаете, никогда не любила Рубилова, а с этой дипломатией вовсе может выйти нечто действительно крутое. Репутация с любым незнакомцем не ниже 0. С этим уж точно можно работать. Достижение значит не навыки, а достижения, которые имеют ранг. Неплохо. К тому же навыки по книгам можно изучить, но их применение будет в рамках моего обычного мироощущения. Типа, вспомнил, что так умеешь. Хорошо, возьми с полки пирожок. А решать вопросы кулаками я и так не планирую. Желательно вообще никогда. Что, конечно, не мешает мне готовиться к войне. Как в той поговорке про тех, кто хочет мира. Ждем-с, перевела деньги артефактору. Тот высылает телепорт с моими координатами Айка. Если она была с моей земли, то английский для нее не должен стать проблемой. Деду я сообщила. Банальный мобильник здесь не ловит, так что связь велась по медальонам. Давнишнюю идею с магической начинкой коммуникатора я решила с блеском. Ух ты, такой тарарах стоял. Молнии во все стороны, синий ослепительный свет, и вот, на выжженном клочке земли стоит красноволосая девушка, а, нет, уже не стоит, упала, лишившись чувств. Ну, да ладно, я ее быстро откачаю. Самой тащить или прикинуться хрупкой девушкой и позвать Эндрю, или здесь лечить и пусть сама идет, а, ладно, лечу здесь. По дороге как раз разъясню весь расклад. Занялась лечением и поразилась. Да, обычный человек точно бы уже скопытился от такого коктейля всякой гадости, что сейчас находится у этой кунаичи в крови. Не буду расписывать, как держала ее волосы, пока девушку выворачивала наизнанку при очищении организма, но когда все закончилось, ее симпатии были на моей стороне всецело, плюс 2000 отношений с некой Каузумаки, как бы намекали. Да, девушки не могут не стать подругами, если одна другой волосы держала во время поблевашек. «Гы, лучше?» – участливо спросила я. «Первый контакт. Да, спасибо тебе, огромное!» – устало произнесла Айка на чистом инглише. «Неплохо знаешь английский», – похвалила я ее. «Да, изучала углубленно в школе. Я полиглот. Вот, японский теперь знаю». Айка медленно шла за мной по лесу, явно отрешившись от всего происходящего. «Ну, я тебя растормошу. Остался контрольный. Совсем не интересно, в каком мире мы оказались. Мое имя тебе ни о чем не говорит», — поинтересовалась я. «Действительно интересно. В контракте было мое полное имя из второй жизни». «Нет, а должно?» — настороженно выспросила она. «Да, повезло тебе, раз не читала. Или не повезло?» — задала я в пространство риторический вопрос. «Добро пожаловать в сумерки». Ик, примечание к части. Кто перечитал фиков по Наруто? Кто бы это мог быть? Айка. Http и псу уплаци псу сгона в 15 йотпг. Глава 49. О товарище по несчастью. Я шла и косилась на все еще задумчивую Айка. По ее же признанию, про сумерки она слышала только краем уха, положившись в мнении по книгам и фильмам на своих хороших друзей, которые поголовно оказались пацанами. Что же, тогда неудивительна ее реакция. Я ввела ее в курс дела, рассказала про канон и затем о том, что я изменила. Айка же поделилась со мной своим первым впечатлением о мире, заявив, что сначала думала о типичном фэнтези. Я на это только покивала. Если все сложится хорошо, то так и будет. Только вот меня не отпускала мысль, что если мы все же перейдем дорогу кому не надо, то на нас не поскупятся скинуть ядерную бомбу. Нет клана, нет проблемы. Это действительно меня волновало, иначе я бы ни кристалла не потратила на телепорты для членов нашего небольшого, пока, политического образования. Государство в государстве, так сказать. До дома еще было далеко, поэтому я попросила выложить Айка свою историю. Она не отказалась, предпочитая ничего не скрывать, ведь нам теперь никуда друг от друга не деться. В договоре я прописала, а она поддержала пункт, по которому умираю я, умирает и она. Глупость с моей точки зрения, но для нее это было важно. Типа дополнительной гарантии ее верности, чтобы я точно не сомневалась. К тому же один бонус в этом для нее все же был. Пока я жива, она тоже жива, а уж если учесть, что я не человек. Хе-хе, магия контракта и такое может. Тем более, если пожертвовать при его заключении магии больше необходимого. Айка поведала, что попала в тело шестилетней племянницы главы Узуши Агакури. Попала, как и я в свое время симулировала амнезию, а потом училась. В 11 лет, как и все шиноби в том мире, стала убийцей. В Узу не было команд, как в Конохе. Иногда геннины объединялись, но это была редкая практика. Айка поддалась общей тенденции и работала одна, тем более, что ее договор с богом игр предполагал одиночные путешествия по выполнению миссии не только от деревни, но и от этого самого бога. Она развивалась не очень гармонично в этой системе геймера, очки хранила, навыки брала разнообразные, не зацикливаясь на чем-то одном. Узумаки была чудовищно сильна. По ее признанию, даже с Мадарой могла бы припираться пару десятков минут, но все исчезло в тот момент, когда система пала. Навыки остались только свойственные Узумаки и их вариации, накопленные очки тоже сгинули, но она все еще была сильна, однако бой на клановой границе в ходе войны вымотал ее настолько, что Айка позволила приблизиться врагу на непозволительную дистанцию, за что и поплатилась. А дальше историю я знала. А сейчас, система вернулась, ты заключила договор с Тетом, заинтересованно спросила я. Тет, первый раз слышу. Нет, как все пропало, так и не появлялось больше. Она нахмурила свои красивые брови и начала буравить меня взглядом. Хех, сейчас Шеринган откроется, если она так смотреть продолжит. Когда система пропала, у меня табличка висела постоянно перед глазами и не отключалась никак. Пересчет, проверка и т.д. В конце концов, позавчера вылезло сообщение, дескать, заключая себе договор и пользуйся системой дальше, люблю, целую, Тет. Я согласилась, естественно, сама понимаешь почему, предположила я, только вот система совершенно иная, никакой физики, только магия и ментал. Интересно и в какой-то мере и закономерно. Да уж, я тоже не отказалась бы снова ее вернуть, но мне никто не предлагал. А на аукционе кто-то выставлял информацию, может оповещение приходит не одновременно всем кандидатам? Да, такой надежды, в чьем бы то ни было голосе, я давно не слышала. Нет, пока никто не выставлял, но ты можешь отправить запрос. Кто-то да ответит, предложила я, а потом загорелась одной идеей. Черт, я же так любила это аниме. Оно было совершенно сумасшедшим, Акишимата, обкуренным, когда его придумывал, но почему я не попала туда? Хотя нет, если бы я туда попала, у меня не было бы вариантов, кроме как убийцей стать. Сомневаюсь, что меня бы могли засунуть в обычную гражданскую. Убивать ради самозащиты или негодяев каких, как я сейчас делаю, на здоровье, но вот делать из этого работу. Так себе удовольствие, да и закинуть меня могло в любой промежуток времени, а так неинтересно. Айка, покатай меня, большая черепаха. Смотри, какие деревья тут большие. Верхние пути должны нормально наложиться. И глазки, глазки как у кота из Шрека. С моим новым обликом эльфийским, убойное оружие. О, она покраснела и кивнула. Ура. В общем, направляемая моими подсказками, Айка со мной на руках добралась до дома Каллинов за десяток минут. Скорость, вах, такое только катаясь на спине у Джаспера ощущала. Что же, настало время показать нового жильца народу. Пофайка, вот уж не думала, что спасать меня из плена будет именно игрок из Сумерек, тот фэндом, о котором я вообще ничего не знала. Договор по моему вызволению был составлен слегка наивно, и девчонка получала от меня меньше, чем я от нее. Всего-то работать телохранителем и не предавать. Я и так это делала. Мое обеспечение возлагалось на ее плечи, деньги и вдобавок, по ее словам, жизнь. пока она не умрет или меня не убьют. То есть, если я стану достаточно сильной, чтобы выжить и ее уберечь, то жизнь моя будет вечной. Приятный, даже фантастический бонус. Еще на стадии обсуждения, я со своим обгашенным в пыточных мозгом, вцепилась за ее предложение обеими руками и ногами. Она сама не поняла, что отдала мне. На ее робкое предложение позже поменять расу, согласилась. Смысл мне оставаться человеком? Клана нет, семьи нет, друзей тоже нет. Никому меня отговаривать. А тут, я поняла, каждый второй под ее покровительством проводит модификацию. Это Белла смутно напоминала Айка кого-то. Все время ускользала эта ассоциация, пока окончательно не проклюнулась Арачимару. Айка лично его не знала, да и не помнила по канону, родился ли он вообще, вроде должен был. О нем, живя в Узушия, Узумаки не слышала. Чертовски приятно было вдохнуть полной грудью свежий воздух этого леса. Она оказалась в США, внутренне посмеялась над каноном этого мира и с уважением взглянула на девушку, которая так рьяно приступила к изменению реальности вокруг себя. Сама Айка всегда была сосредоточена на личном могуществе. Ей бы и в голову не пришло самой создавать себе союзников. Да еще каких модификаций, если Белла не врет, потрясали воображение. То, к чему она стремилась годами, Белла могла дать буквально за один день напряженной работы. Айка была в предвкушении. Конечно, она доверяла Белле. Это было чертовски легко. Девчонка была такой миленькой, да и договор был категоричен. Не причинение вреда трактовать как-то иначе было просто невозможно. А за нарушение, передача души Тету, смерть соответственно. А вот то, что система вернулась к ее новоприобретенной подопечной, заставило позавидовать. Пусть без физических характеристик, но система – это огромная сила, которой Айка лишилась. До сих пор ей было неприятно вспоминать о такой потере, тем более, что именно она послужила причиной захвата Айка. Чертовы шинобиевы были тут как тут, стоило ей ослабить бдительность и, устав от боя, привалиться к какому-то поваленному дереву. Вспоминать о том, что было дальше, абсолютно не хотелось. Насиловали и били, и наркотой накачали по самое не могу. Единственное, что помогало справляться со всем этим, психологические тренировки, которые проводились со всеми кунайчи вузу, и осознание того, что эти чертовы выродки больше ее не достанут, а при хорошем стечении обстоятельств, она им еще и отомстит. Айка была уверена, что если попросит, эта девушка ей не откажет и даст посетить ей свой прежний мир, только сил бы набраться, может, даже пройти ту самую модификацию в эльфа. Не станет же девочка лишать себя такого оружия, как она, Айка. К тому же, вполне возможно, удастся перетащить хоть что-то, что осталось от Узу. Вражеские шиноби просто в силу своей непринадлежности к клану Узумаки не смогут открыть множество тайников с техниками, золотом и кровью ее клана. Кровь не водится. Это утверждение очень точно характеризовало ее клан. Шинигами, которого можно пленить с помощью печати, может вернуть кого-то из Узумаки, будь у призывателя кровь умершего и плата. Кровь у нее будет, как и плата. Конец пофайка. Глава 50. О знакомстве. Я чувствовала себя хомяком. Большим таким хомяком, который тащит в дом все нужное и ненужное, что плохо лежит. Появление Айка вызвало не то чтобы буйный интерес, но нечто близкое к этому. Все-таки народ готовил себя к появлению в моем окружении женщины с суперспособностями. Не забываем, что в подвале все еще ждут своего часа оставшиеся преступницы, до которых не добрались мои загребущие руки. Про аниме в этом мире было не слышно, точнее про это аниме. Тут была Хлорка, но не было Реборна. Например, ничего не делательные вечера еще в Фениксе я посвящала знакомству с мировой культурой, и про Наруто там вообще не упоминалось. Хорошо хоть Гарри Поттер тут был, иначе приличная часть моего лексикона точно осталась бы непонятой. Айка отнеслась ко всем ровно, кроме Рассела, который сверкал своими фиолетовыми глазищами и привлекал взгляд необычной внешностью. Ну и, конечно, ее впечатлил Мортимер. Этот лис распушил хвост и, я уверена, не так понял причину, по которой Айка смотрит на него, выпучив глаза. Точно не так, да, это Кицуне, да, это я его создала, точнее изменила, но не суть, ответила я на ее вопросительный взгляд. Надеюсь, что правильно поняла ее вопрос. Кажется, да. Взгляд у Узумаки стал еще более уважительный. Ага, я такая. Что же, приятно познакомиться. Отныне я телохранитель Беллы. Жила я в мире, похожем на Японию, отдаленно. Некоторое время еще в детстве провела в вашем мире. Решила расставить все точки над Айка, объяснив заодно и знание языка. По молчаливому соглашению, про попаданцев мы не распространялись. Лучше пусть думают, что порталы не такое уж редкое явление, доступное некоторым одаренным личностям, вроде меня. Да, под изучающим взглядом Азраиля невозможно было не робеть. Не надо так смотреть. Я призвала ее из другого мира, в обмен на спасение из неприятной ситуации. Она заключила такой же договор, какой у меня с Эндрю. Надеюсь, она будет лучше выполнять свои обязанности, чем этот обалдуй. Да, да, это камень в твой огород, ушастый. Хотя я теперь тоже ушастая, хорошо хоть не вслух пожаловалась, но все и так поняли. Эндрю качественно так забил на свои обязанности, и я признавала, что вполне себе имел право, ведь в договоре не было прописано, что он должен неотлучно находиться рядом со мной. Защищать, да, когда я его попрошу, а мне было не очень удобно это делать, не потому, что я стеснялась, а потому, что тупо забывала, что мне нужна охрана. То-то я думаю, чего это Чарли и Азраэль так недолюбливают Эндрю. Они просто бесятся, что он работу свою не выполняет. Мда, дошло, наконец. Я мог бы быть твоим телохранителем, зачем было обращать свой взор на иные миры? Так, это кто тут вылез умный такой? О, неожиданно. Это Гаррит, репа у меня с Нимагова. При первой встрече не особо понятно, почему такая высокая. Зато она постепенно качалась. Гаррит Каллин 9100, сильная заинтересованность. Хаем, хаем. Затем, что я не могла не откликнуться на такой отчаянный призыв о помощи, к тому же, сказала полуправду я, да, к тому же интересно будет посмотреть на то, как устроены шиноби того мира. Может, Айка вообще не сможет использовать здесь свои техники. Хотя, чакра точно отзывается, не могла же она так резво по деревьям скакать без ее использования. Хотя кто знает, как их там обрабатывают и какие модификации в организме проводят. Я так замечталась, сколько вопросов задам Айка, что не заметила направленные на меня выжидающие взгляды. КХМ, к тому же для тебя есть другая работа. Закончила я витать в облаках. Какая же? Промурлыкал он. Смотрелось странно. Двухметровый мужик с красными глазами, который хоть и был довольно симпатичным, но навевал жути. Реально так пугал. Настоящий вампир. Кстати, ему уже перепало от меня колечко от жажды, за что он мне был очень благодарен, и репутация с ним в тот момент подросла. Ну, Рындел нас покинул, поэтому некому заниматься поставкой людей для моих экспериментов и пропитания вам двоим. Да, Азраэль и Гаррит единственные из вампиров в нашем клане, кто пил кровь людей. Иногда еще Мелисса этим баловалась, но когда пошла в школу, предпочла отказаться, ведь одноклассники будили в ней аппетит, а колечко заветное на нее не действовало. Наверняка, потому что она дампир. Этот неподошедший ей артефакт и ушел Гарриту. И да, размер тут не имел значения. Кольцо подстраивалось под носителя. Объяснением Гаррит удовлетворился и поспешил скрыться из гостиной, ухватив под локоть Карлайла. Док лишь улыбался ему. Наверняка в его голове зреет какой-то эксперимент очередной. Интересно будет послушать его выкладки. И таки да, я смогла перетянуть его на темную сторону силы. Ох и тяжело это было. Но, я смогла. Он заразился от меня манией изучения всего нового, а любовь к медицине у него и так никуда не пропадала. Проблема была в чрезмерном человеколюбии. Помнится, в каноне Эдвард как-то свалил из клана, чтобы пить кровь всяких маньяков, которых выискивал благодаря своим способностям. Кажется, он в Чикаго тогда охотился. Так вот, Карлайл его осуждал, но принимал его выбор. Тут же все стало иначе. Тяжело ломать собственные устои, когда не знаешь, что творится в чужой голове. Меряешь всех по себе, но другой человек, не ты сам. На одну и ту же ситуацию двое людей будут смотреть по-разному. Не зря говорят, вставить бы тебе мои мозги. Такой подход реально помогает сохранять нервные клетки в той или иной ситуации. Очень часто грешат присвоением собственного мировоззрения остальным, хорошие и честные люди, за что и расплачиваются. А я нашла выход для бедного нашего главы клана. Был мной добыт как-то артефакт, когда я готовилась потерять систему и скупала все подряд. Артефакт объединения двух сознаний в одну систему. Бесполезная вещь по сути. У меня был Азраэль для чтения мыслей, но в тот раз он пригодился. Я объединила сознание Азраэля и Карлайла и пустила их на несколько часов к пленникам, а затем заставила поехать в город, побродить по улицам, наполненным народом. Сработало, что я могу сказать. От былого человеколюбия у Карлайла не осталось и следа. Он даже в Бога теперь не особо верил, признавая, что его воспитание было 500 лет назад может и прогрессивным, но сейчас многое изменилось. Потом рассказал мне, что теперь понимает своего сбежавшего сына. Постоянно чувствовать, что люди такие и жить так, как он жил, нереально, не поддается логике. Эдвард не терял веры в людей, Карлайл так не смог. Он еще больше стал уважать Азраэля, за то, что он не убивает всех налево и направо, спокойно живет столько лет с осознанием, что мир – так себе штука. От полного распада личности его спас тот же Азраэль, который отвез его в детский сад, а затем в библиотеку, а затем в музей. Короче, показал, что люди – это просто куча хаоса, забитая в мешок с костями. Дети – чистый лист. В библиотеке собираются люди с новыми идеями и просто любящие читать и познавать мир, а искусство привлекает созерцателей разного рода, порождая порой еще большее искусство. Карлайл был спасен, во тьму окончательно он не сгинул, а потом долго извинялся за перепады настроения и обещал, что станет еще более прагматичным и не отдаст свой клан на поругание кому бы то ни было. Это было так мило. Я ему об этом сказала, между прочим, чем смутила да нельзя. С тех пор Карлайл напоминал мне, меня, и тут я не особо уж грешила тем самым проецированием своих собственных реакций. Айка, пойдем, и ты, дедуль, поговорить нужно. Я повела их на второй этаж, в свою комнату. Составим план. К тому же, Айка, Шиноби, их должны были учить многому. Интересно, а есть ли в ее арсенале барьеры? Должны быть, она же Узумаки. Сколько территорий он покроет? Вот в чем вопрос, и можно ли чакру заменить на другой вид энергии.